Только на третий день япончины вполне умилостивились. Князь, хоть и обвинил себя во многом по обыкновению и искренно ожидал наказания, но все-таки у него было сначала полное внутреннее убеждение, что Лизавета Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно, а рассердилась больше на себя самое. Князь ждал с нетерпением посещения Гаврила Ардалионовича, который непременно должен был сегодня же зайти к нему. Он пожаловал в 7:00 пополудни, тотчас после обеда. С первого взгляда на него князю подумалось, что, по крайней мере, этот господин должен знать всю подноготную безошибочно. Да и как не знать, имея таких помощников, как Варвара Ардалионовна и супруг ее? Но с Ганей у князя были отношения все какие-то особенные. Князь, например, доверил ему вести дело Бурдовского и особенно просил его об этом. Но, несмотря на эту доверенность и на кое-что бывшее прежде, между обоими постоянно оставались некоторые пункты, о которых как бы решено было взаимно ничего не говорить. Князю казалось иногда, что Ганя, может быть, и желал с своей стороны самой полной дружеской искренности. Теперь, например, чуть только он вошел, князю тотчас же показалось, что Ганя в высшей степени убежден, что в эту самую минуту настала пора разбить между ними лед на всех пунктах. Гаврил Ардалионович, однако же, торопился, его ждала у Лебедева сестра, оба они спешили по какому-то делу. Но если Ганя и в самом деле ждал целого рода нетерпеливых вопросов, невольных сообщений, дружеских излияний, то он, конечно, очень ошибся. Во все 20 минут его посещения князь был даже очень задумчив, почти рассеян. Ожидаемых вопросов, или лучше сказать, одного главного вопроса, которого ждал Ганя, быть не могло. Тогда и Ганя решился говорить с большой выдержкой. Он, не умолкая, рассказывал все 20 минут, смеялся, вел самую легкую, милую и быструю болтовню, но до главного не коснулся. Ганя рассказал, между прочим, что Настасья Филипповна всего только 4 дня здесь, в Павловске, и уже обращает на себя общее внимание. Живет она где-то в какой-то Матросской улице, в небольшом неуклюжем домике у Дарьи Алексеевны, а экипаж ее чуть не первый в Павловске. Вокруг нее уже собралась целая толпа старых и молодых искателей, коляску сопровождают иногда верховые. Настасья Филипповна, как и прежде, очень разборчиво допускает к себе по выбору. А все-таки около нее целая команда образовалась, есть кому стать за нее в случае нужды. Один формальный жених из дачников уже поссорился из-за нее с своей невестой. Один старичок-генерал почти проклял своего сына. Она часто берет с собой кататься одну прелестную девочку, только что 16 лет, дальнюю родственницу Дарьи Алексеевны. Эта девочка хорошо поет, так что по вечерам их домик обращает на себя внимание. Настасья Филипповна, впрочем, держит себя чрезвычайно порядочно. Одевается не пышно, но с необыкновенным вкусом. И все дамы ее вкусу, красоте и экипажу завидуют. Наконец за Ганей зашла Варвара Ардалионовна. Пробыла минутку, объявила, что Лизавета Прокофьевна сегодня в адском расположении духа. Но что всего страннее, что Аглая перессорилась со всем семейством. Не только с отцом и матерью, но даже с обеими сестрами, и что это совсем нехорошо. Сообщив как бы вскользь это последнее, для князя чрезвычайно многозначительное известие, братец и сестрица удалились. О деле с сыном Павлищева Ганечка тоже не упомянул ни слова. Может быть, от ложной скромности, может быть, щадя чувства князя. Но князь все-таки еще раз поблагодарил его за старательное окончание дела. Князь очень был рад, что его оставили, наконец, одного. Он сошел с террасы, перешел через дорогу и вошел в парк. Ему хотелось обдумать и разрешить один шаг. Но этот шаг был не из тех, которые обдумываются, а из тех, которые именно не обдумываются, а на которые просто решаются. Ему ужасно вдруг захотелось оставить все это здесь, а самому уехать назад, откуда приехал, куда-нибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же и даже ни с кем не простившись. Он предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю. Но он не рассуждал и 10 минут, и тотчас решил, что бежать невозможно, что это будет почти малодушие, что перед ним стоят такие задачи, что не разрешить или, по крайней мере, не употребить всех сил к разрешению их он не имеет теперь никакого даже и права. В таких мыслях воротился он домой и вряд ли и 1/4 часа гулял. Он был вполне несчастен в эту минуту.